Глава 10. Подводный обед. Чтобы побыстрее разбудить в добром звере зверский аппетит, Аль удумал еще один фортель. Из своей норы Пинь притащил крошки морской капусты, что засушил на черный день. Аль посадил мышонка прямо на нос мохнатого и попросил: «А теперь ешь как можно аппетитнее и, главное, посильнее хрусти». Надо сказать, что Пинь и впрямь был голоден, а потом и вовсе не притворялся. Он не только смачно вгрызался в водоросли, но и сладко причмокивал, почавкивал и закатывал от удовольствия глаза бусинки. Мохнатый нервно принюхивался к запаху капустных крошек, нос его шумел, как аэродинамическая труба, и раскачивался, как корабль, попавший в бурю. Как ни цеплялся Пинь за его усы, но в конце концов его сдуло воздушным потоком, и он вверх тормашками полетел в мягкую пушистую шубу мохнатого. Там он приудобнейше устроился и смачно догрыз остатки обеда. Через несколько минут пещера наполнилась урчанием, журчанием и шкварчанием. Эти звуки издавала вконец изголодавшаяся утроба мохнатого. «Все! Терпеть нет мочи!» — взмолился бедолага. «Пустите! Я готов слопать все, что угодно, даже эту мерзкую мокрицу осьминога!» «Ну, значит, пора на дело!» — потер руки Аль и подмигнул Пиню. Прежде чем покинуть пещеру, мохнатый завалил расщелину глыбы черного агата, чтобы внутрь не проникли лазучки совы. Аль заранее подготовил Грэма к встрече с мохнатым, в красках описав, как угрожающе он выглядит снаружи и какой на самом деле миляга. И все же, когда дельфин воочию увидел зверя, то даже перешел на «вы». «Рядом с вами я чувствую себя мелкой креветкой», и, подумав, добавил: «Пожалуй, нет, головастиком». «Скажешь тоже», — замотал головой мохнатый. «Очень рад знакомству, будем дружить». Сперва Грэму казалось, что этакая махина просто не способна с достаточной скоростью передвигаться под водой. Однако вскоре убедился, что плавает мохнатый половчее его самого. Зверь провел перед ними показательные выступления. Меховая громадина то всплывала над водой, то камнем падала в глубину, то необъятной косматой птицей летела вперед. В морской стихии страж лазурного сундука чувствовал себя в своей тарелке, ведь он родился и вырос в океанских глубинах. Недалеко от логова волосила мохнатый залег на дно и затаился. Шерсть его колыхалась, как заросли кораллов, и очень скоро в нее заплыла целая стая разноцветных рыбок. «Да вы превратились в настоящий атолл!» — восхищенно ахнул Грэм. «А ваша пасть, как подводный грот!» «Да, я такой!» — довольно пробулькотал мохнатый и, подбегнув голубым глазом, добавил: «Да брось ты, Грэм, давай на «ты».» Он плотно закрыл рот, чтобы в него не заплыли глупые рыбки, и стал любоваться их танцами. Ведь как бы он ни был голоден, становиться пожирателем этой доверчивой мелкотни вовсе не собирался. Грэм осторожно подплыл к тому месту, где на них с Алем напал осьминог, но тот как в воду канул. Тогда дельфин шумно пронырнул туда-сюда, никого. И еще раз туда-сюда, опять никого. Тишина. Тем временем внутри подводного грота, на самом его дне, волосил расставлял шашки. Черными были створки от мидий, а белыми — обглоданные мышьи черепа. Белыми сегодня играл осьминог, черными — драконида. Драконида была гигантской муреной, с желтым змеиным телом и с испещренным черными пятнами. А заглянув в ее многозубую пасть, поежился бы любой дракон. Вообще-то осьминоги являются одним из основных блюд в рационе мурен. Но тут особая история. Тут взаимовыгодный пакт, он не нападение. Дело в том, что однажды, когда зубастая подруга изголодалась, она за здорово живешь оттяпала одно из его щупалец. С тех пор волосил, щедро снабжаемый совой брынзой, не только мышами, но и кротами, павшими во время заготовок угля, стал делиться брынзиными харчами с драконидой в обмен на личную безопасность. И теперь, когда необходимость ежедневно добывать пропитание отпала, у них с осьминогом появился досуг, во время которого, как известно, пышным цветом расцветает у одних лень, а у других всяческие науки и искусства. Головоног не был лишен умственных способностей, да и эстетических запросов, поэтому очарованный леопардовой раскраской дракониды он предложил ей стать своей шашечной партнершей. Сперва они с энтузиазмом изучали и дебют Фабра, и атаку Гогланда, и вилочку, и бомбу, и идею Манури. Но многоразовое питание и отсутствие физических нагрузок делали свое черное дело. Волосины драконида стремительно жирели и тупели. Напрочь были забыты и штык Гоняева, и удар Наполеона, и теперь они целыми днями резались в Чапаева. «Ну, леопардовая, держись!» Волосил громко икнул и щелкнул щупальцем по мыши черепушки. Драконида в эту секунду, как назло, зевнула, и шашка заскочила ей прямо в глотку. «Ура! Гол!» — затрясся от смеха Волосил. До смерти разобиженная Муренша распахнула свою жуткую пасть и оскалилась. Воцарилась зловещая пауза. Здесь могло бы произойти нарушение мирного пакта, если бы не звуки, донесшиеся с поверхности. «Эй, волосатый, не как кто-то плещется в твоей акватории?» — удивилась Мурена. «Но я ему сейчас покажу Кузькину мать!» — погрозил щупальцем осьминог и стал тяжело всплывать. Увидев, что подводный монстр наконец-то появился, Грэм страшно обрадовался. Он подплыл к нему вплотную и шлепнул осьминога хвостом по клюву. Подобная наглость вконец бесила Волосила, и с налитыми кровью глазами он погнался за дерзким дельфином, а тот, как суперторпеда в газовом пузыре, утекал к засаде Мохнатого. Пропустив Грэма, Мохнатый восстал со дна и во всю глотку рявкнул. «Пропуск!» Опешивший Волосил на полной скорости влетел в разверстую пасть и превратился в подводный обед.